Глава 5. Бои за балканские проходы. На театре военных действий положение между тем обострилось. Передовой отряд генерала Гурка, перевалив Балканы, наткнулся на превосходящие силы Сулеймана Паши и должен был отойти обратно на север. Полковник Сухотин, впоследствии имевший случай причинить русской коннице немало горя, был первым вестником, доставившим это известие в Тырново. Он находился при штабе этого передового отряда. Его возбужденное состояние производило неблагоприятное впечатление, так как от нервного раздражения у него поседели волосы и борода. По его рассказам можно было думать, что передовой отряд Гурка полностью раздавлен. В действительности же, хотя и с большими жертвами, ему удалось остановить турок на Балканах и самому в порядке отойти. Геройской обороной Шипкинского прохода железной бригады, которой на помощь пришла 14-я пехотная дивизия, этот огромной важности горный перевал остался в наших руках. Позиция эта была теперь в руках Радецкого. При одной из атак Сулеймана Паши на почти неприступную позицию Радецкого генерал Драгомиров был ранен в колено на вылет. Его доставили в Габрово, откуда я его сопровождал в Сестово. Из Софии армия Османа Паши наступала на Плевную и угрожала нашим сообщениям с Западом. В целом ряде кровавых боев под Плевной мы понесли большие потери, и положение обострилось настолько, что мы вынуждены были вызвать из России подкрепление. В поход должна была выступить гвардия. За исключением Кирасирской дивизии вся она прибыла. Осман Паша создал под Плевной укрепленный лагерь. Под командой короля Карла Румынского нашей армии при содействии румынских войск этот лагерь был обложен. Вследствие недостаточности вооруженных сил на левом берегу реки Вит кольцо обложения не могло быть замкнуто. Под Рущуком наследник цесаревич прикрывал наш восточный фланг. После того, как я получил поручение из Ставки передать лично генералу Радецкому пакет и затем исполнить то, что он найдет нужным мне приказать, я отправился в Габрово. За Габровом начинается подъем на Шипкинский перевал около 5000 футов высоты, 1,5 километра, по широкому, хорошо разработанному шоссе. Я добрался до Ставки корпусного командира, где застал Федора Федоровича Радецкого в палатке, играющего в свой любимый полтавский яролаж. Его начальник штаба, генерал Дмитровский, порядочный пессимист, ходил и при этом что-то ворчал. Оказывается, что перед тем турецкий снаряд пробил палатку, в которой они играли, и Федор Федорович приказал поставить другую всего в нескольких шагах от первой. По этому поводу и высказывал свое неудовольствие Дмитровский, настаивая, что с этого места надо уйти совсем. А Федор Федорович продолжал играть в карты, мурлыча себе под нос какой-то марш. Он вскрыл конверт, когда закончил игру, передал его начальнику штаба и затем попросил меня повидать лично командующего 14-й пехотной дивизии генерала Петрушевского, чтобы передать эту бумагу ему и с ним переговорить. Я откланялся и прошел к другой палатке, где находился Виктор Викторович Сахаров, состоявший в штабе Радецкого. Дороги на позиции 14-й дивизии я не знал и просил Сахарова отправиться вместе со мной. Он рассмеялся и сказал, что к Петрушевскому тропинка находится под таким обстрелом, что днем обыкновенно по ней не ходят, а если уж надо пробираться, то лучше в одиночку. Сбиться с пути невозможно, потому что по обе стороны пропасти. Пришлось идти одному. Действительно, я мог наслушаться, как свистят пули. Никакого удовольствия эта музыка мне не доставляла. Повидав генерала Петрушевского и получив от него указания, я уже в сумерки добрался обратно до ставки командира корпуса. В палатке Сахарова я отдохнул несколько часов, а с рассветом выступил обратно, но не в Тырново, а в Богат, в ставку великого князя. Подъезжая к Боготу, я встретил императора Александра II, который с конвоем казаков в коляске выезжал на прогулку. Увидав и узнав меня, государь остановил экипаж, подозвал меня, назвав по фамилии, спросил, откуда и куда еду. Доложив об исполненном поручении, я спросил генерала Левицкого, могу ли я вернуться в Тырново. На это он мне ответил, что полковнику Фрезе поручено составление топографического плана обложения Плевны, и он просит, чтобы меня назначили к нему в помощь. Мне надлежит вернуться в Тырново, сдать должность и прибыть немедленно в Ставку. Как я уже сказал, линия обложения из-за недостатка войск охватывала всего лишь 2/3 круга. По шоссе из Плевны на Софию у турок сообщение было открытое. По этой дороге турки сооружали укрепленные этапные пункты для более безопасного следования транспортов и защиты их от покушений нашей конницы. Рекогносцировки на правом берегу реки Вид были окончены, оставалось исследовать турецкие работы в секторе обложения, пока нами не занятого. Удобнее всего было производить разведки на левом берегу из правофлангового участка, занимаемого румынами. У них здесь и кавалерии было достаточно, но договариваться с ними было нелегко, поэтому я предпочел переехать на левый фланг. Левее всех стояли киевские гусары, которыми командовал полковник барон Корф. С рассветом я отправился на разведку с разъездом из 9 гусар. Спустившись с высот, мы направились к броду на реке, который был известен гусарам. В высокой, густой кукурузе, закрывавшей почти всего всадника, продвигались мы к шоссе. Спешив разъезд, я пешком продвинулся настолько, что мог наблюдать следование турецкого обоза, рассмотреть в бинокль производившиеся работы по возведению земляных укреплений и набросать кроки. Очевидно, наше движение было замечено, так как мои люди видели на нашем правом фланге черкесскую папаху и затем около 50 черкесов, занявших нашу переправу через реку. При таких условиях пришлось избрать другую дорогу для возвращения. Окончив работу, я двинулся налево по опушке кукурузного поля вдоль шоссе. Параллельно с нами шел и турецкий транспорт из Плевны. Пройдя около 4 верст, мы повернули опять в сторону реки, чтобы избежать столкновений с охраной, которая могла быть выставлена следующим турецким этапным пунктом. Подходя к самой окраине кукурузы, мои гусары вдруг быстро соскочили с лошадей и бросились на лежащих, по всей вероятности, спавших турецких пехотинцев, так как ружья лежали около них. Это был, должно быть, отдельный сторожевой пост из горного дубника или секрет, наблюдавший за рекой, на противоположном берегу которой стояли наши передовые посты киевских гусар. В верстах в 2 или 3 левее от этого места находилась наша переправа, где, как мы знали, сторожили нас черкесы. Медлить было нельзя. 4 гусар на лучших лошадях посадили на крупы позади себя турок, и мы во весь опор помчались прямо к реке. Проскакали уже больше половины всего расстояния, когда черкесы нас заметили и понеслись в нашу сторону, открыв пальбу. Один из наших пленных во время скачки не удержался, упал и не мог больше подняться. Доскакав до берега реки, первыми переплыли всадники без пассажиров и, открыв огонь по приближавшимся черкесам, удачно подстрелили лошадь, ускакавшего впереди. У черкесов произошла задержка, а все мы с 3 пленниками благополучно вышли на правый берег Вида. На аванпостах стоял эскадрон ротмистра Кореева, моего товарища по Николаевскому кавалерийскому училищу. С передовых гусарских постов видно было все, что происходило на левом берегу, и навстречу мне на помощь шел галопом полуэскадрон гусар с Кореевым во главе. Таким образом, не только задача по рекогносцировке была выполнена, но удалось раздобыть у противника в тылу так называемых языков, то есть людей для допроса. Я ходатайствовал о награждении крестами молодцов гусар, что было уважено. Когда же пленные турки были доставлены для опроса в штаб главнокомандующего и великому князю было доложено, каким путем они к нам попали, то меня наградили золотым георгиевским оружием».